Гордон встретил меня так, словно ничего особенного не произошло. Также горел огонь в бочке на стоянке новичков. Старатели лениво переговаривались, обмениваясь новостями, и временами затягивали какую-нибудь песню. Из тошниловки слышался заунывный голос какого-то тюремного барда, сообщающего всем, что в тюрьме его сердце. Так оно всегда и бывает. Мы можем измениться, но миру для этого нужно больше времени. Обманчивая статистика объективной реальности наталкивает на мысль, что обычный человек не оставит на ее ткани ни малейшего следа, как бы ни старался. Все, что было создано или достигнуто ценой больших усилий жертв, просто исчезнет, растворится без следа. Дождь будет поливать руины, от могил и склепов останутся только поросшие травой холмики. Прав тот, кто сказал однажды: «Мы живы, пока нас помнят. Без памяти нет вечности для человека». Я добрался до стоянки новичков к исходу третьих суток, едва не попав под выброс. Проходить через минное поле не пришлось вообще. Военные не только не укрепили блокпост, но и вообще самоустранились. Нарастив оборону на фильтрационном пункте и обрушив виадук, они почли за благо вообще не казать носа за колючку. Мины, поставленные на руинах, были раскиданы в спешке, и обойти их не составило труда даже для новичка. Видимо, с финансированием было совсем худо, но иногда такие решения самые верные. Потенциальным источником опасности в тылу, в лице вооруженного населения кордона, риск нападения, подобного тому, что я осуществил, был весьма велик. Тратить людские и материальные ресурсы было допустимо, если этих самых ресурсов имелось в избытке. Но, видимо, не сложилось. Поэтому вояки убрались за колючку, а окрестности деревни новичков патрулировались силами людей Серого. Меня, конечно, остановили, но после подтверждения моей личности самим Серым пропустили в деревню. Я перекинулся с ним парой дежурных фраз, осведомился о здоровье Тараса. Выяснилось, что молодой родственник Серого убрался из зоны и начал челночный бизнес при кордоне, промышляя предпродажей артефактов. Правильный выбор, на мой взгляд. Раз зона показала парню шиш, то не стоит сюда и соваться. Я спустился в подвальчик к одесситу. Здесь тоже никаких изменений. Играла музыка, Джим Моррисон пел свою знаменитую «Hello, I love you». А хозяин рассматривал разворот журнала «Soldiers of Fortune». Подняв глаза, оружейник изучающий осмотрел меня с ног до головы. «Так и не прошло и года, молодой человек. Вы долго ходили, я уже думал поставить пулемет и начал отстреливаться от заказчиков на ту пустяковину, что вы обещали мне принести». «Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Сами знаете, в вашем деле риски очень высоки, но и прибыль под 1000%. «Боже мой, он говорит мне о прибыли!» Оружейник снова вошел в роль бедного еврея. «Да каждый день эти мазурики обрывают мне телефон, спрашивают, когда? Скоро! Миша, мы сломаем тебе обе ноги и скажем, что точно так и родился!» «Ну, теперь же этим угрозам придет конец. Вот ваш заказ, а мне хотелось бы получить мой». Я выложил из РД разобранный гаусс. Довольно урча, словно кот у блюда со сметаной, одессит стал собирать винтовку. Что-то сверяясь с замызганным листом бумаги, он щелкнул кнопкой, судя по всему, это был предохранитель, и винтовка загудела. В окошке слева перед пластиковым цевьем появилась цифра 25. Оружейник снова щелкнул предохранителем, и гудение смолкло, питание отключилось. Видимо, так оружие переводилось в походное положение. Глянув на меня с улыбкой, одессит вышел в заднее помещение магазина, унося с собой трофей. Пару минут спустя он вышел с автоматом в одной руке и объемистым мешком цвета хаки в другой. Выложив все это передо мной, на стойку он чуть отодвинулся назад. «Вот, получите, распишитесь. Ска пришлось изыскивать не так долго, а вот с вашим АЕК пришлось повозиться. Однако все же по списку. Принимайте». «За автомат отдельное спасибо, Михаил Анатольевич. Костюм пока пробовать не придется. Это вещь для особых случаев. Сейчас меня устраивает тот, что на мне. И сразу у меня будет к вам деловое предложение». Одессит выжидательно посмотрел на меня сквозь линзы пенсне. «И что же вы имеете мне предложить? Если совместный поход за насыпь, то это мимо. Не хожу уже давно. «Нет, все по профилю, Михаил Анатольевич, все по специальности, нынешней я имею в виду». «Так и я сильно заинтригован, большой заказ». «Весьма и весьма приличный, плюс процент с прибыли, если таковая будет иметь место». 5%. 15%, началась обычная игра. 6%, и ни копейки свыше. 12%, а вы меня снова грабите. 7%, и это. Хватит вам дурью маяться. Нашу увлеченную деловую беседу прервал хриплый баритон Поповича. Второй воротилом местного теневого бизнеса вошел и с громким стуком поставил тяжелый мешок на пол рядом с собой. «Мишка, дай парню все, что попросит. Если надо, сам с ним пойдешь. Я тоже пойду, если придется». Одессит слегка присел от неожиданности, но выдержка взяла свое, и он, поправив окуляры, только крякнул. «Это с какой же радостью я должен?» «Ред приходил. Просил помочь Антону, если тот попросит». «Нет, этот бендежник всегда не вовремя. Я так и уже был в двух шагах от маленькой виллы на французской ривьере. Ну уж грабьте меня, молодой человек, грабьте. Старый еврей все выдержит». «О, стена плача, когда же я приду к тебе на родной земле, вас обоих не будет в поминании, окаянные шаромыжники. Всех-всех помяну, даже Софу и ее беспутного брата Викентия». «Хорош причитать, старый лис». Попович выставил на прилавок литровую бутыль перцовки, а мешок небрежно запихал под прилавок. Все так же, продолжая стенать, Одессит закрыл входную дверь на замок изнутри, достал 3 серебряных стопки, тарелку с тонко нарезанными солеными огурцами и сверток вощеной бумаги, где заманчиво белел кус сала. Отдельно на прилавке появились осьмушка деревенского каравая и пара луковиц. Разлили, чокнулись, выпили и закусили. Чем Бог послал? Я изложил старожилам план операции, попутно иллюстрируя свои слова схемами, которые набросал по пути на кордон, и отдал им флеш-карту Эдвардса. Посмотрев то, что я уже изучил вдоль и поперек, отцы-основатели, не сговариваясь, покрыли амеров и сектантов семиэтажным матом, добрая половина которого была на идиш и содержала такие обороты, которые заставили бы служащих любого портового терминала мира стыдливо покраснеть. Одобрив целом мой подход, приступили к обсуждению деталей. Попович настаивал на том, чтобы провести акцию устрашения и, захватив гонца амеровского миллионера, добраться до самого Эдвардса. После чего скинуть миллионера вместе с помощником в живец и, сняв на видео, отослать запись к совету директоров. Как мне ни было горько, пришлось отклонить столь заманчивое предложение, хотя оно с каждой минутой нравилось мне все больше и больше. Одессит предлагал договориться с сектантами. «Хоть народ этот оторви да выбрось, но даже рыба имеет язык». Потом сдать им всех пришельцев скопом с непременным условием, что тех быстро не убьют, а головы их выставят на аллее славы у первого аванпоста обелиска. Шутки шутками, но когда эмоции улеглись, оба старожила спросили, что мне требуется для того, чтобы все прошло гладко и к нашей выгоде. «Прежде всего нужен телефон. Я хочу вызвать 3 своих бывших сослуживцев. Если сегодня дозвонюсь, через 3 суток они будут здесь. От вас мне нужно 2 вещи. 2 надежных парней, обязательно с боевым опытом и хорошо знающих зону. Народ должен быть 3 очистки, за каждого из которых вы сможете с гарантией поручиться. И 1 человек, за которого вы ручаться не можете». Эдвардс попытается внедрить к нам своего человека. Помимо наблюдателя, который и так будет на виду, этот агент будет как бы страховкой, на случай, если что-то пойдет не так. Кроме этого, нужны 3 фугасные стальные мины, лучше если это будут F-864 или их аналоги. И помощь в их доставке к месту ловушки. Все понимаю, фугасы штука нелегкая, но иначе 9 не взять. Боюсь, что даже это... Я положил руку на обретенный с таким трудом аек. Меня не спасет. Я даже не поцарапаю их броню, а они из меня кашу сделают. Их машинки прошибали деревья в 2 обхвата, толщиной на вылет. Что скажете? Купечество переглянулось, 2 минуты они совещались. Наконец Попович выступил с ответной речью. «Антон, ты затеял опасное дело. Но поскольку это касается всех нас, мы тебе поможем. Но Ты должен пообещать, что ни один пиндос этой разработки не получит. Что создано в зоне, тут должно и остаться. Пусть мир обходится без наших заморочек. Я свяжусь с майором Кашиным из Альфы, погремушек тех, что ты просишь у него, есть в избытке. Дадут и 5, и 10, и 100, если надо будет. С доставкой. Но это только для определенного места, а дальше я тебе одну вещицу дам. Груз на 2/3 полегчает. Хотел продать, но если такое дело, владей. Все равно она одноразовая. Координаты, где груза ставят, я тебе через час лично передам. Ну, Мишка, обернулся он к одесситу, теперь ты говори, только давай без фокусов своих, цену не ломи. Дело надо быстро делать. Свирня кашлянул и, помолчав, согласно кивнул. Щелкнул клавишей бумбокса, в помещении стало тихо. Голос его стал жестким, акценты юморной интонации испарились. Передо мной был расчетливый деляга, который в случае чего отложит в сторону калькулятор обычный и возьмется за его более смертоносный аналог. Хорошо, но бесплатно я товар дать не могу. Кроме того, что людям нужно что-то кушать, и их работу придется оплачивать, если пойдут на дело. Это не проблема, Михаил Анатольевич, заверил я оружейника. Хиггс выпишет чек или подгонит наличку в указанные вами сроки. Тут Эдвардс дал мне карт-бланш. Другое дело, что опасно предоставлять ему точный список всего оборудования. Вдруг его аналитики слишком пристально будут всматриваться в список накладных расходов. Но это же совсем другое дело. Торговец, он всегда торговец. Упоминание об оплаченных расходах сильно стимулировало положительные мотивы одессита. Не беспокойтесь, молодой человек. Мы составим двойной список. Цену напишем одну. Будет, какой нам нужно. Я нисколько не сомневался в вашей прозорливости, Михаил Анатольевич.